Но дело было сделано. Через мгновение я понял, что меня принял Хумгат. Коридор между мирами. Невероятное место, где нет абсолютно ничего. Даже меня самого в каком-то смысле там не было. Вот уж где мне действительно не светило разбить коленку. Падать здесь тоже абсолютно некуда. Невозможно объяснить, что такое коридор между мирами. Личный опыт тут не помощник, скорее наоборот. Чем чаще оказываешься в этом непостижимом местечке, тем лучше понимаешь, что никогда не сможешь рассказать о нем людям, которые там не бывали. Я все еще сам поражаюсь тому, что какая-то часть меня отлично умеет ориентироваться в этом пространстве. С самого начала я откуда-то знал, какому из миров я могу позволить забрать себя, какой из сияющих точек, мельтешащих перед моими глазами, я должен помочь вырасти и заслонить все остальное, чтобы ноги утонули в пушистых одеялах, которых до сих пор полным-полно в моей спальне на улице Старых Монеток. Хотя там уже давным-давно никто не спит. Я перевел дух и огляделся. В спальне было темно и безлюдно. Тусклый экран телевизора, которому сэр Джуфин посвящал каждую свободную минуту, когда, въехав, все было в полном порядке, в настоящий момент демонстрировал миру мое искаженное отражение и ничего больше. Я устало опустился на одеяло, достал из кармана мантии смерти очередную сигарету, закурил и попытался осознать, что все это действительно со мной происходит. Через несколько секунд я кое-как поверил в реальность происходящего и всерьез задумался, что мне следует сделать раньше — поговорить с Джуфином или разобраться со своей контрабандой. В конце концов, у меня в пригоршне был спрятан сам Лойсо Пандохва, одно имя которого до сих пор заставляет содрогаться не только впечатлительных горожанок, но и ребят покруче, того же великого магистра Нуфлина, например. Кто бы мог подумать, что в один прекрасный день я сам доставлю в Йеху это сокровище. Я не был уверен, что сэр Джуфин будет в восторге от моей выходки. С другой стороны, я отнюдь не намеревался торжественно вытряхивать Лойсу на его письменный стол. Вообще-то я с самого начала должен был подумать о том, что я собираюсь сделать со своим хорошим другом Лойсу, только что благополучно совершившим побег из почти несуществующего места, куда его в свое время надежно упрятал мой шеф. И, наверное, мне следовало отпустить его на свободу в каком-то другом мире, где угодно, только не здесь. И ведь всего несколько минут назад у меня был роскошный выбор. Странствуя через Хумгат, я мог открыть любую дверь, ведущую в какой-нибудь незнакомый мир, но почему-то отправился домой. Должно быть, я просто слишком устал. Дело кончилось тем, что я в очередной раз ухватился за возможность пойти на компромисс. Решил, что сначала я вполне могу послать зов шефу, узнать, что творится в Йеху, а потом уже думать о том, как мы с Лойсо будем жить дальше. Я здорово надеялся, что Джуфин не свалится мне на голову для того, чтобы произвести тщательный таможенный досмотр моего опасного багажа. «Я вернулся, Джуфин», — устало сообщил я. «Скажите сразу, что с Йеху? Эпидемия закончилась?» «Что касается эпидемии, она закончилась еще в начале лета. Кажется, на следующий день после того, как ты ушел на темную сторону. Так что с Йеху уже давным-давно все в порядке», — ответил Джуфин. Немного помолчал и спросил. «Макс, ты знаешь, что уже конец осени. Где тебя все это время носило?» «Везде понемножку», — вяло ответил я. «Вообще-то, по моим внутренним часам прошло гораздо меньше времени». «Ну да ладно. Хорошо, хоть не выяснилось, что я вернулся через 1000 лет». «Да, неплохо». Джуфин снова замолчал, а через несколько секунд я услышал его легкие шаги на лестнице, ведущей в спальню. У меня душа ушла в пятки. Можно было подумать, что снизу поднимается моя мамочка, а я тут курю, да еще и сижу в сапогах на кровати».